Глава 13. На том же месте, в тот же час. Колени подкашивались, локоть сводило от железной хватки. В месте, куда мы переместились, было непроглядно темно, виднелись лишь смутные очертания чего-то. Лес? Комната? Кладовка? Точно известно одно. Это мертвый мир. И рядом тип, о котором я, как выяснилось, не знаю ровным счетом ничего. Но, желая он моей смерти, давно бы уже прибил. Вдруг Эф ввел меня к нему, а не на нулевой этаж. Пока соображала, стоит ли вырываться, Лейман сам меня отпустил. Я покачнулась на каблуках и шлепнулась на что-то мягкое. Зачем я их только сегодня нацепила? Дура! Зато красивая. Щелк! И под потолком вспыхнул крошечный огонек, плавающий в подвешенной к потолку трехлитровой банке. Ага. Не лес, не кладовка, а комната. Маленькая, с серыми стенами, обклеенными измятой бумагой. Пол пересекали ржавые рельсы, уходя прямиком в стену. Ни дверей, ни окон. Лишь полосатая кошачья лежанка посередине, на которой я и сидела. Надо мной навис до нельзя мрачный Лейман и смотрел так, будто я была в чем-то очень виновата. Кто он? Это тьма. Портал воронкой. Глаза зеленющие. Не сверкали аномально, как пару минут назад. Но все равно таких у людей не бывает. «Ты как бы тень, да?» — ахнула я. «Ну, спасибо», — протянул Лейман без малейшего восхищения моей догадливостью. «То есть, по-твоему, я похож на мелкую шерстяную хрень?» Я мотнула головой и попыталась отползти назад вместе с лежанкой. Не вышло. Ее словно гвоздями прибили. «Вставай», — сурово велел он. «Не могу», — выдавила я, нелепо мазнув каблуками по полу. «Тогда руку дай». Вопрос был идиотский, но вырвался сам собой. «Зачем?» «Откушу», — кровожадно пообещал Лейман. «Не надо», — пискнула я и даже руки за спину спрятала. Зря. Поднял он меня варварски. Не то за плечи, не то за шиворот. «А теперь вперед! Скомандовал и подтолкнул меня в том же направлении, куда убегали рельсы. «Это предложение убиться об стену?» Или здесь как с вулканом? Ой, додумать не успела. Новый толчок в спину, и я буквально влетела в серую измятую поверхность. Стало щекотно, уши заполнил шелест. Беспрепятственно выскочила в узкий коридор, слабо освещенный лампами, вкрученными прямо в потолок. Пол покрывали каменные плиты в трещинах. Лейман вылез следом. Я, наконец, выкинула из головы дурацкое «Это что за покемон?» и осторожно спросила. «А ты кто?» «Провалы в памяти?» — криво усмехнулся он. «Не так давно ты утверждала, что я твой...» «Как там было? Друг?» «Да я это сказала, чтобы от Вики сбежать!» «Добегалась!» «Да что же он все рычит, а?» «Между прочим, я его с собой на лестницу не тянула!» «Наоборот! Отвязаться пыталась!» «Если тебя настолько возмутили мои слова...» — обиженно бросила я. «Когда вернемся в универ, всем расскажу, что никакой ты мне не друг, а редкостный придурок! Вот!» «Что-что сделаем?» — умилённо переспросил Лейман. «Вернёмся? Ути, какая оптимистка!» Я замерла посреди непонятно куда ведущего коридорчика. Живот свело от страха. «Мы тут надолго? Ой, мамочки!» «Хотя скажи он, что мне ничего не угрожает, все равно бы не поверила. Всем от меня что-то нужно. Все притворяются, плетут интриги. Так что его подход даже вносит некое разнообразие». Лейман гулко постучал по противоположной стене и крикнул. «Открывай, сова! Медведь пришел. «Это что, пароль?» Коридор тряхнуло, пол задрожал и пополз вниз. Я ойкнула. Плита платформы, на которой мы стояли, спустилась этажом ниже, оставив над нашими головами квадратную дыру. Мы оказались в душевой комнате. Очень и очень знакомой. Панель с кнопками... Смеситель спиральками, и слава богу, никакой нервной морской свинки. На установленной в центре лавке, рядом с полным пенотазиком, восседал мокрый и взъерошенный Эф. Отфыркнув воду, он оттопырил когтями челку и негодующе спросил. «Костик, ты совсем оборзел?» «И давно», — чуть не ответила я. «Стоп, они знакомы?» «Стараюсь», — ухмыльнулся Лейман как-то особенно ехидно и кивнул на меня. «Забирай свое залетное чудо!» «Перестарался!» Эф сердито стукнул хвостом по лавке. Чего сам припёрся-то? Во мне проснулась отличница. Захотелось поднять руку повыше и непременно выйти к доске. Ведь я знаю, знаю правильный ответ. Нас контуром обвели, выпалила я. Зашибись. Присвистнула моя тень и выразительно покрутила когтистым пальцем у виска. Так ты при охотнике спалился. Она уже никому ничего не расскажет. Пожал плечами Лейман. Выходит, Вика... Она... Все? На душе стало паршиво. И сколько я не твердила себе, что это она пыталась нас убить, а мы только защищались, легче не делалось. Ни капельки. Один вопрос. Эв сдвинул пушистые брови. Нафига? Прости. Наигранно покаялся Лейман. В следующий раз умру, чтобы не вызвать подозрений. Он мне помог. Зачем-то заступилась я. Не обольщайся. Хмыкнул этот неблагодарный. У меня просто не было выбора. Подставщица. Я? А кто притащил на факультет толпу охотников? До того, как ты отличилась, тишь да гладь была. Лина там до меня училась. Мне не мешало. Мы с ней практически не пересекались. Еще бы. Едва она на горизонте появлялась, его тут же сдувало. Детки, ну подереть еще. Эв проворно отряхнулся, усеяв лавку брызгами. Стену я все равно не ремонтировал. И подерусь. В чем Лейман меня обвиняет? Да я о существовании охотников неделю назад и не подозревала. Раз ты у нас такой умный и осведомленный, я обличительно ткнула в него пальцем. Предупредил бы. Да! Заржал он и издевательски тонким голосом протянул. Лина моя подруга, я ее лучше знаю. Вот для чего завел о ней разговор в столовой. За моей реакцией наблюдал. Коллажу с фиолетовым вулканом таскал. На Вику мне указывал. А на лекции Юры и хитрить не пришлось. Я сама себя с потрохами выдала. Я никого не подставляла. Рассердилась я. И охотится за мной. Твое какое дело? А тебе-то никто не знает. Предпочитаю, чтобы так и оставалось. Произнес он с явной угрозой. Слушай. Вмешался Эв, задумчиво почесав за ухом. Ты же в курсе, что с ней опасно. Так с какой радости рядом терся? Любопытно было, заявил Лейман. Приходишь на лекцию, а там бац, и зомби с тетрадкой. От возмущения я на секунду просто онемела. Как ты меня назвал? А сам-то кто? Он закатил глаза и вышел в коридор, прикрыв дверь. Отлично. Пусть идет куда-нибудь. Надеюсь, по пути ему попадется эта психованная Нюша. Не догадалась, кто он? Цокнул языком Эв. Ты хотела знать, почему охотники обязательно убивают связанных с тенью людей? Вот тебе наглядный ответ. Я ошарашенно плюхнулась на край лавки. Вот оно что. Темная энергия теней способна принести не только билет в мертвый мир и иммунитет от влияния. Точно. Лина же объясняла, что в момент смерти тень энергетически сливается со своей жертвой, и выживший получает часть темной энергии. Ничего себе часть! Это же сверхсила! Видимо, так и произошло с Лейманом. Невезение я за ним вообще не замечала. Наоборот, всеобщий любимчик. С первого курса все легко сдает и за постоянные выходки ни разу не огреб. Если у него когда-то была персональная туча, то явно до поступления в университет. Умирающие тени всегда передают силу. Я поёрзала по холодной и влажной лавке. Не силу. Эф изогнулся и почесал когти о её ножку, оставив рядом с многочисленными неглубокими бороздами новые. А энергию, которая и дает силу. Она бесхозной не бывает. Если тень гибнет в вашем мире, то энергия полностью уйдет тому, к кому мы пришли. А если здесь, то шарахнет мощным взрывом напоследок. Выходит, Лина правду говорила про посмертный взрыв теней в мертвом мире. Именно так она и хочет в той темной ограде дыру Эфом проделать. А насчет нашего мира? Это что же получается? Убивая у нас тень, охотники сами сознательно дарят ее жертве силу? Растерянно пробормотала я. А потом и жертву того, из-за подарочка. Да прям. Люди, а нашу силу сами убиваются. Причем в первые дни. и часто делают это шумно, половину района с собой прихватывая. Охотники перестраховываются. Ужас какой! Счастье, что я жив, и энергии мне дал совсем чуть-чуть. Пуляться тьмой мне не положено. И хорошо, не хочу я опять умирать и половину района прихватывать. А Костя что, особо умный? Засомневалась я. Почему, как ты говоришь, в первые дни не убился? Не успел. Эф обхватил лапками влажный хвост и подул на его кончик, распушив. Познакомились удачно. Это ты ему объяснил, что к чему? А давно это случилось? 6 лет назад. Значит, Лейману было около 13. Забавно у него выдался подростковый период. Внезапная суперсила, случайные порталы, мертвый мир и Эф в качестве гуру. Неудивительно, что мой драгоценный сокурсник заодно и хамить научился. А почему охотники его пропустили? Полюбопытствовала я. Вам поговорить больше не о чем. Прилетел из-за двери сердитый голос. Вот же, оказывается, он не только сплетничать любит, но и подслушивать. Да мне не очень-то и интересно. Крикнула я сконфуженно и повернулась к захихикавшему Эфу. Я другое хотела спросить. Для чего тени завершают циклы? Тот мигом перестал смеяться. Влажная челка упала ему на глаза, хвост опустился. Лишь усы остались топорщиться в разные стороны. В таком виде моя тень выглядела точь-в-точь, как мокрые котики с картинок. Мило и беззащитно. Захотелось вытереть его полотенцем, а еще лучше высушить феном. Надеюсь, он не боится жужжания и не будет прятаться под кровать. Впрочем, я бы его и там достала. Фен у меня хороший, мощный. Что это за пугающее садистское выражение лица? Эф озадаченно почесал мордашку и перепрыгнул через тазик, словно пытался от меня укрыться. Из чего тебя волнуют циклы? Не меня. Не стала я лукавить. Юра считает, что если устранить причину, по которой тени стремятся устроить конец света, то наступит мир, дружба и прочая жвачка. Мечты, мечты. Эф вытянулся во весь рост, облокотившись лапой о бортик тазика. Устранит он ее. Как же. Устранитель великий нашелся. Он яростно отряхнулся. Шерсть его мигом стала сухой и привычно лохматой. Мечты о фене испарились вместе с надеждой получить желанный ответ. Или дело во мне? Юра свою точку зрения излагал очень убедительно. А я уверенный тон еще в детстве потеряла. «Давай ты сам с ним поговоришь», — предложила я. «Хренушки!» — отрезал Эф. «Дословно ему передай. От этих грёбаных писулек будет толк лишь в виде рулонов в одном всеми посещаемом месте. Так что лучше пусть сразу засунет их себе в...» Последовавшее за этим описание было столь красочным, что я смущенно заткнула уши, уверенная на все 100. Нет, на 200%, что повторять это не буду. Никому, никогда, ни за что. «Ладно, ладно», — примирительно сказал Эф. «Можешь не передавать». Я неохотно отняла руки от ушей. Это все. Конец. Юрина теория о перемирии с тенями провалилась. А если я приму сторону Лины, придется предать Эфа. Но я не смогу это сделать. Просто не смогу потом жить, зная, что поступило так мерзко. А в иных случаях жить мне придется недолго. Как только вернусь домой, вместо Вики живы найдутся другие охотники, чтобы меня прикончить. Тебе пора возвращаться. Огорошил Эф. Я вцепилась пальцами в край лавки. Подо мной закрутилась воронка. Черная, бездонная. Я прекрасно помнила, что надо беречь голову, но ее совершенно не было жалко. Вдох, выдох, дым столбом, непроглядная чернота и... Ничего. Тьма рассеялась, воронка исчезла. «Не понял?» Он в 2 прыжка подскочил ко мне, ловко спихнув боком тазик. Тот шлепнулся на пол, чудесным образом не расплескав ни капли воды. «Ты не хочешь уходить?» «Конечно, не хочу. Дома меня ждет смерть. Причем, скорее всего, ужасное. Отсидеться у Камилы и девочек? Нет, они с моей помощью вернуться в наш мир собирались. А не меня заполучить в квартиранты. Да Вера меня в первую ночь от такой радости придушит. Подушкой. Можно я здесь у тебя поживу, а?» Заискивающе улыбнулась я. «Хотя бы пару дней. Где-нибудь в уголке посижу тихо, Нюшу нервировать не буду». Эф вылупился на меня, как на наглую понаехавшую, и раздосадованно протянул. «Так... я не знаю, что мне делать. Кому идти, кому верить? Я запуталась!» Всхлипнула и почувствовала мягкое касание лап на своих коленях. Эф забрался на них и принялся топтаться с хозяйским видом, словно придирчивый котяра. Я даже забыла, что собиралась плакать. Усевшись поудобнее, грозный главтень сдвинул брови домиком и погладил меня по голове удлинившимся хвостом. «Ну что ты как маленькая?» — поинтересовался он, моргая зелеными глазищами. «В чем запуталась? Перечисляй. Распутаем». «Охотники уже разделились», — я шмыгнула носом. «Одни хотят меня убить без вариантов. Вторые — уничтожить всех теней и начать с тебя. А третьи — поговорить с тобой. Но ты же против. И что мне делать? Вот что?» «Ждать, пока тебе предложат варианты, которые тебя устроят». В голове все окончательно смешалось, от удивления даже рот открылся. Эф встал на задние лапы, тронул меня переднее за плечо и зашелестел удивительно теплым голосом. «Не твой кровожадный ангелочек, не этот псевдоумный блондин. Оба не дураки, вот совсем. Потерять тебя — это для них полнейший слив. Им твоя помощь нужна. Но сначала каждый будет навязывать себе максимально удобный им вариант. Не сумеют. Начнут искать компромиссы. С тобой, друг с другом, чтобы получить хоть что-то. Того и жди, раз первое ставить условия стесняешься». А ведь он прав. Лина, несмотря на все мои выходки, кинулась вызволять меня и из замка, и из фиолетового города. А Юра был сама вежливость и не причинил мне никакого вреда. Сегодня они оба остались в кишащей тенями аудитории, велев мне спасаться. Я действительно им нужна. И нужна живой. Я тяжело вздохнула и призналась. «Мне страшно». «Справишься». Эф ласково провел кончиком хвоста по моей щеке и чуть склонил голову на бок. «И хватит сопли распускать. А то мне лениво второй раз сушиться». Я закусила губу и, не совладав с накатившими чувствами, обняла его. Он не стал вырываться. Шелестяще заурчал и потерся щекой о мое плечо. «Ух ты! Я тискаю главную тень! С ума сойти!» В коридоре раздались шаги, скрипнула дверь. «Да...» Ошарашенно выдали из-за двери. На пороге показался Лейман с круглыми, как спутниковые тарелки, глазами. «Костик, не ревнуй!» Хихикнул Эф и, не думая, слезать с моих коленей. «Кто пришел в кружевном платьице, то ты няшка!» Невольно представила себе няшку Леймана, не удержалась и тоже хихикнула. «Жаль прерывать столь трогательную сцену», — хмыкнул он. «Но у тебя гости, и, думается мне, ты их не звал». Эф навострил уши, слетев с моих колен. Вскарабкался по стене к панели с кнопками. Пара нажатий когтистым пальцем, и на вспыхнувшем подобии дисплея забегали красные линии, словно на кардиомониторе. Судя по дергающимся зигзагам, пациент находился на грани сердечного приступа. «Да ёкарная бабайка их пожри!» — прошипел Эф. «И сюда явились!» «Тени!» — пискнула я. «А то ж!» Он спрыгнул со стены. «Тоже не дураки. Вычислили, где прячусь. Костик, хочешь абонемент на безлимитное оборзение?» «Смотря что надо делать!» — ухмыльнулся тот. «Увести ее отсюда. А почему она до сих пор здесь?» «Испугалась, и портал схлопнулся», — пояснил Эф, сковыривая когтями плитку с пола, одну, вторую, третью, и швыряя их в тазик. «Минут через 10 можно будет попробовать с ней еще раз». «Их там много, знаешь ли», — отметил Лейман. «Ты столько потянешь?» Тот фыркнул и, вытащив очередную плитку, обратился шариком дыма и просочился сквозь пол. «Ничего себе!» Вдалеке что-то громыхнуло, красные линии на дисплее задергались, как ненормальные. Я на ватных ногах поднялась с лавки, шагнула к Лейману. Он хапнул меня за руку и потащил в коридор, зыркнув так, будто неистово мечтал прибить и сказать потом Эфу, что это вышло случайно. За порогом сердце от ужаса подпрыгнуло к горлу и едва не вылетело наружу. Потолок был затянут черными тучами с прожилками молний. В воздухе летал пепел. Стены плавились и с шипением стекали вниз. Лейман мчался вперед, не особо заботясь, что творится у него за спиной. Вот, оказывается, что чувствует маленькая беспомощная машинка на буксире у летящего с горы грузовика. «Я про тебя никому ничего не скажу», — клятвенно заверила я, чудом лавируя на каблуках и едва вписываясь в повороты. Не знаю, что пугало больше — сверкающие тучи, шипение стен или свирепое выражение лица моего якобы спасителя. «Честное слово, да!» — насмешливо протянул он, не сбавляя скорости. «Ты же вроде собиралась всем рассказать о том, какой я придурок!» «Вот как можно быть таким... таким... злопамятным?» Впереди замаячил знакомый бассейн. Коридор ощутимо тряхнуло. Кракен-осьминог, шевеля масляными щупальцами, выползал из воды наперегонки с зубастыми водорослями, сплошь усеянными острыми иглами вместо листьев. «И это туда я падала?» Донесся истошный гул. Над нашими головами затряслась крыша и, щедро сыпанув в бассейн трухой, проломилась. Через дыру засочились черные дымчатые силуэты. «Боже! Тени уже здесь!» Лейман обронил парочку слов, за которые мама непременно поставила бы меня в угол. И замер на выходе из коридора. Я врезалась в него и в панике оглянулась. Пепел бушевал метелью, стены стекли и подбирались к нам расплавленной лужей. Кракен утробно рыча карабкался по стене вверх, водоросли по-змеиному колыхались из стороны в сторону, увеличиваясь в размерах. Лейман скатал в свободной ладони шарик тьмы и бросил его вниз. Тот шуршанием впитался в глубокую трещину на полу, которая стремительно поползла в обе стороны. Зал с треском отделялся от коридора. Я очутилась на краю зияющего пустотой обрыва. Лейман как-то особенно радостно мне улыбнулся и отпустил мою руку. «Гад!» Соскользнувший с края каблук, ощущение свободного полета. Мир перевернулся раз 10. Пустота открыла свои холодные объятия. В ушах засвистело, а затем их попросту заложило. От собственного визга. Влетела я во что-то вязкое и плотное, окутавшее мгновенно со всех сторон. На далеком дне замельтешил крошечный огонек, становясь ярче и отчетливее. А я словно зависла в шаре для хомяков, только этот был соткан из дыма. Шар медленно плыл вниз, а через секунду в него бесцеремонно влез Лейман, заключив меня в тесное объятие. Совсем не скромные. Его руки обвили мою талию, а потом и вовсе спустились ниже, оказавшись в опасной близости от того места, которое вечно ищет приключений. «Видимо, подвал — это наша судьба», — томно сообщил он мне на ухо. «Ты специально меня уронил!» — прохрипела я сорванным горлом. «Почему заранее не сказал, что поймаешь?» «Зачем?» — делано удивился этот хам. «Тогда бы ты так прикольно не визжала!» Возмущение во мне достигло невероятных, почти космических размеров. Ох, сколько всего бы я ему высказала, не стесняясь в выражениях. Меня бы не остановил даже светлый мамин образ с поджатыми от осуждения губами. Остановило другое. Грохот. Бабахнуло адски. Пространство наверху расчертило молниями. Кажется, тени вовсю проходят кракеновский фейс-контроль. Я стиснула зубы и попыталась вывернуться из навязчивых объятий. «Будешь дергаться, грохнешься», — на полном серьезе заявил Лейман. «Понятия не имею, угроза это была или предупреждение». Но я притихла, вцепилась пальцами в норовящий задраться край юбки и сконцентрировалась на своем дыхании. Вдыхать глубже, выдыхать резче. Говорят, помогает сосредоточиться. «Хм, а ведь меня обнимает парень, о котором половина курса мечтает. Столько девушек бы сейчас обзавидовалась! Тьфу! О чем я думаю?» К счастью, Лейману интереснее было высматривать что-то сбоку, чем наблюдать за моей смущенной физиономией. Потом он чуть отстранился. Его руки переместились на мою спину. Опора под ногами появилась внезапно. Свет засиял ближе. Дымка зашуршала и рассеялась. Шара не стало, как и объятий. Впрочем, мою руку Лейман не отпустил. Я расправила затекшие плечи, огляделась. Красота какая! Мы были на дне умопомрачительной многоярусной пещеры. Камни в блестках, россыпь кристаллов на стенах, нежная розовая подсветка. На верхнем ярусе, высотой с 10-этажный дом, стояла гигантская свеча. В ее оплавленном провале сияло пламя, нижние ярусы покрывал радужный воск, стекая дальше, подобно волшебному водопаду. «Готово», — осведомился Лейман. «Перемещаться домой?» — уточнила я осторожно. «Нет, лепить фигурки из воска. Чур я делаю улитку, как символ вечности». «Ты же вечно тупить собираешься, да?» Я с трудом подавила желание наступить ему на ногу. Вроде как нечаянно. Сверху донесся гул, и с темноты долбанула молния. Прямо в свечу. Пламя дернулось и чуть не погасло, но все же выровнялось. «Готово», — неуверенно пробормотала я. Пещера завибрировала. Лейман отвел меня к дальней стенке, подальше от воскового водопада. И повторил сегодняшний фокус. Призванный дым закрутился воронкой, на миг поглотив окружающее пространство. Обиженно зашелестел и исчез без следа. «Опять не получилось. Ты издеваешься?» — ошалело спросил Лейман. «Хочешь здесь остаться? Серьезно? «Оно само». Я закусила губу. «Не могу. Не получается. Надоело». Свечу шарахнуло молнией второй раз. Пламя потухло. Мир погрузился в розоватый полумрак. Потянуло гарью. «Строкова, тут все просто. Сказали мне без малейшей издевки. Или ты шевелишь лапками? Или нет? Никто за тебя ничего не сделает. Думаешь, в твоих проблемах виновато исключительно невезение? Воля случая. А вот фиг. Виновата и ты тоже. Будешь себя жалеть. Не решишь их никогда. Так что соберись и смоги». Докатилась. Даже Лейман меня отчитывает. «Хорошо», — выдохнула я. «Мы же сможем через несколько минут повторить». Пещеру тряхнуло. Один из ярусов откололся и с грохотом рухнул, подняв столб пыли. Невольно закашлялась. «Нет у нас этих минут». Лейман покосился на свечу. Как знал. Ее опутало молниями. С платформы посыпались камни. «Уходи один», — сказала я так твердо, как могла. «Тут скоро все обвалится». «К этому и идет», — задумчиво подтвердил Лейман и крепче сжал мою ладонь. «Надо убираться. И срочно». Развернулся и потянул меня к свече в самую пылюку. «Как?» — промямлила я, дрожа и спотыкаясь. «Куда?» — над головой просвистела молния. Я пригнулась. «Господи боже!» Десяток шагов на автопилоте, и мы подобрались к восковой конструкции вплотную. Нырнули под нижний ярус, остановились у края непонятной ямы, наполненной кисельной водой. «Видела я уже такую!» «Это внутренний портал с длительной перезарядкой», — подтвердил Лейман. «На какую точку выхода настроен, неизвестно, но там всяко будет лучше, чем здесь. Вынырнешь — прячься. Эв тебя найдет. Он подтолкнул меня вперед, я села и свесила ноги в яму. «Ай, липко и холодно!» Вдохнув поглубже, я с головой погрузилась в кисельную жижу. Мгновение, и грохот растворился в приглушенном бульканье, открытые от испуга глаза защипало. Все повторилось. Гигантская медуза обвела меня щупальцами, которые напряглись, перетекая кольцами, дернули, и я стремительно полетела вверх. Выскочила наружу, как пробка из бутылки. Воздух ворвался в легкие, пальцы зарылись во влажную землю. Я выбралась из воды, протерла глаза. Искренне захотела утонуть. Даже попыталась назад в пруд отползти. Не успела. Меня подняли за шиворот и поставили на ноги. Поймала десяток радостно удивленных взглядов. Сквозь заложенные уши пробивался довольный гул. Крепко держащий меня за воротник платья мужик противно улыбался, потрясая удочкой. Остальные побросали свои дела и обступили нас тесным кругом. Однако зеленый садик, высокий забор и каменную стену с узкими оконцами я рассмотрела прекрасно. Двор замка, без сомнений. Нет, это уже не невезение. Это кошмар какой-то.